Точно мечты князя о сыне-идеале рождались как противовес унылым отголоскам его собственного детства. Точно он собирался быть образцовым отцом, потому что собственным горьким опытом узнал, каким отцом быть не следует. Княгиня обманула ожидания мужа и родила дочь Зинаиду. Гнев князя был ужасен. Появление дочери вместо сына расстроило вконец его мечты. Он был оскорблен до глубины души. Сколько ни было Радунских в родословном древе, у всех были первенцы, а у него на поди девчонка. Он не ждал дочери, не хотел ее. Он считал ее появление нарушением законов природы и исторической справедливости, и за все это возненавидел ее так же жестоко, как ненавидел его когда-то покойный отец, князь Юрий. Под впечатлением первых поздравлений с дочерью, в первом порыве гнева князь сделал родительнице страшную сцену, так что она от испуга захворала и после родильной горячки едва не потеряла последний остаток своего скудного ума. Наконец, даже тупую, рабскую, полуживотную душу Матрёны Даниловны ожесточили безумство и злосердечие Александра Юрьевича. Матрёна Даниловна не жаловалась, не плакала, хотя лишь слоновой натуре своей она была обязана тем, что распущенность князя не отправила ее на тот свет. Но с этих пор муж умер для нее, она отдала всю свою привязанность, отвергнутой отцом новорожденной, а князю оставила тупую бессловесную покорность. Покорность бессильного страха. Года через полтора гнев князя обошелся. Он возвратил княгине свою милость. Слишком поздно, чтобы возвратить себе ее любовь и воскресить ее разбитое сердце. А встречая дочь, только равнодушно произносил: «Это та самая девчонка, что ли?» Зина росла, не зная отца. Она жила во флигеле с матерью. Князь один-одинешенек коротал дни в большом доме-дворце, превосходном здании 17 века, начатом стройку еще при императрице Елизавете, лейб-кампансом, князем Федотом Радунским, по плану и рисункам Растрелли, а докончено уже в екатерининское время князем Романом с поправками и вариантами Баженова. Дикая и разнузданная жизнь шла во дворце, хотя и жизнь под вечным страхом. Порядок дня шел скачками, как придется, глядя по тому, когда и каков духом встанет с постели князь Александр Юрьевич. Обеденный стол готовили к полдню, а случалось, что князь садился за него едва в сумерки. Обеденная церемония совершалась изо дня в день с большой торжественностью. В старинной холодной столовой накрывали стол на 12 приборов, хотя садился за него, если не было гостей, только сам князь. И в очень редких случаях, в виде особой милости, управляющий волкояром немец Муфтель. Гостей полагалось иметь не больше 11, чтобы за столом сидело вместе с хозяином не свыше 12 человек. Если приезжал 13-й, ему был отворот-поворот. За каждым стулом, занятым ли, порожним ли, стояло по лакею, в ливрее и на вытяжке. Лично князю прислуживали две красивые девки, любимые одолиски его крепостного гарема. Перед этими двумя фаворитками гнул спину весь волкояр, не исключая и муфтеля. Дело в том, что после обеда князь делался податливым на просьбы, охотнее миловал виноватых, легче принимал неприятные известия. Между тем, только две избранницы его сердца имели право входить в его покои во время послеобеденного отдыха. Крупных соседей у волкоярского хана не было, а те, которые были покрупнее, по возможности избегали бывать у него, храня свое достоинство от насмешек и унизительных выходок князя. Зато в большие праздники, когда положение об 11 гостях отменялось, дворец наполнялся мелкопоместными дворянчиками-просителями и прихлебателями, чающими княжеского угощения и благодеяний. И потешался же князь над этой нищей толпою. Однажды на Рождество он вышел к обеду сердитый, подали суп. Князь попробовал и оттолкнул тарелку. «Эй, вы», — сказал он, — «какой это суп, скоромный или постный?» «Скоромный, ваше сиятельство», — отозвалось несколько недоуменных голосов. «А я говорю, что постный». «Постный, ваше сиятельство», — торопились согласиться голоса. «А день сегодня какой?» «Вторник, ваше сиятельство», — сказали одни. «Какой вашему сиятельству угодно», — сказали другие. «Кто говорил вторник?» — громко крикнул князь. «Пятница». «Пятница, ваше сиятельство». «Значит, суп постный, а день пятница». «Точно так, ваше сиятельство». «Ну а так как я не хочу, чтобы в моем доме потакали поповским предрассудком и ели по пятницам постное, то и не жрите вовсе». Вышел из-за стола и скрылся к себе в кабинет, где его ждал другой обед. Голодные гости разъехались, втихомолку ругаясь. Решительно никого не уважал и ровнею себе не считал, ни с кем и ни в чем не стеснялся. Созовет гостей со всех властей, и, оказавшись не в духе, не выйдет к ним, вышлет быть за хозяина Хлопонича, либо которого-нибудь из мелкопоместных своих дворянчиков-прихлебателей, этими полушутами-полулакеями, чающими кормов и благодеяний. Всегда кишел волкоярский дворец. Как-то раз князь устроил такую штуку даже на именины свои 30 августа, когда в Волкояр съехалось все уездное дворянство и многие чины из губернии.